Глава 21. Странно, но ему показалось, что охрана ушла вместе с большим боссом, а его бросили в затхлом помещении. Ни одного. В просторной комнате присутствовали еще люди. Только в отличие от него, они свободно перемещались внутри здания, сидели на скрипучих стульях или молча ковыряли в носу. Массивными дверями больше никто не хлопал, как никто не заходил внутрь. Похоже, лавочку прикрыли от любопытных глаз. Пеппа, что мирно сидел на корточках, сумел приподнять подбородком ненавистную марлю и осмотреться. Крепкие стулья и самодельно сбитые столы навели его на мысль о месте, где можно пожрать и выпить. При упоминании о еде мирно дремавший желудок забил тревогу, противно заурчав пустым мешком. «К черту это!» – подумал связанный человек и, набрав в легкие воздуха, крикнул. «Эй, люди, уберите с головы проклятый мешок, я задыхаюсь!» Он постарался сказать это твердо, как пристало мужику. Пеппа не хотел, чтобы чужаки посчитали его тряпкой. Его услышали. Раздался скрип стула, с которого поднялся человек. Судя по мягким шагам по дощатому полу, он не страдал одышкой и лишним весом, чего не скажешь о вышколенных увольнях Раскина, чьи красномордые рожи и нерасторопные туши говорили о повальном увлечении тренажерным залом, пивом и куриными крылышками. Пеппа сжался, подобрал ноги и приготовился получить удар ботинком по почкам или что-то в этом роде. Но ему повезло. Подошедший выбрал правильный путь в представлении пленника. Двумя пальцами он стянул мешок с головы заключенного. Уголовник тут же уставился на него. Перед ним замер худой небритый незнакомец, одетый в однотонную парку оливкового цвета. Под ней угадывались очертания легкого кевларового бронежилета. На правом рукаве красовалась нашивка со скалом волчьей пасти. За спиной выглядывал приклад АКС. В руке человек держал опасный охотничий нож, острый и блестящий. «Не человек, Раскина. Я перережу веревки, навис над пленником тип в парке. Веди себя красиво, если чё, без обид». Пленный послушно кивнул и повернулся к нему спиной. Освободитель разрезал путы на руках и ногах и отошел в сторону, пряча финку. Заключенный со злостью пнул лежащий на полу мешок. Потирая запястье, он, как затравленный зверь, стал озираться по сторонам. Увиденное смутило его. Люди Раскина действительно ушли, оставив вчерашнего узника в странном месте в компании не менее странной публики. Всего он насчитал 4 человек, включая остолопа за импровизированной барной стойкой. Похоже, он находился в самом настоящем сталкерском салуне. В чужом и незнакомом. Охрана не появлялась, это радовало. Пеппа оправил опостылевшую тюремную робу, что даже в таком месте выглядело экстравагантно, после чего направился к типу с пиратской повязкой на один глаз. Он безумно хотел есть и, кроме того, жаждал получить информацию. Проходя мимо спасителя, что единственный отреагировал на просьбу пленника, Пеппа приложил 2 пальца к виску и отсалютовал, говоря таким образом «спасибо». Тот кивнул. Тип за стойкой с одним целым глазом с любопытством наблюдал за происходящим. Пленник подошел вплотную и поздоровался. «Привет, друг». Тот из-под лобья посмотрел на подошедшего посетителя и с некоторой паузой хмыкнул. «Ну?» «Извиняюсь, конечно, за вторжение. Эти гнусные подонки измывались надо мной в течение 6 часов. Я замерз, как собака. Меня мучит жажда, и я не жрал со вчерашнего дня». «Думаю, твоя контора не обеднеет, если я возьму себе пиво. Толстосум заплатит», – подмигнул повару сталкер. «Хорошо». Одноглазый бармен, к вящему удивлению Пеппы, не послал его в Тридали, а просто согласился с ним. «И пожрать, все что угодно, буду весьма признателен», – поторопился добавить Пеппа, пока мил человек не передумал. «Как скажешь». «Меня Пеппа зовут, а тебя как величать, сударь?» Сударь поставил на стойку «Жигулевская», наверняка самая дешевая, положил гречневую кашу с тушенкой и кусок хлеба толщиной в 2 пальца, выдал ложку. «Зови меня поваром», – громыхнул в ответ одноглазый калека. На хмуром лице читалась плохо скрытая неприязнь. Впрочем, голодному пленнику было наплевать, что о нем подумают присутствующие люди. Он подхватил еду и пошел по проходу. Пеппа проигнорировал свободные места возле стойки, прошаркал мимо спасителя, замер на секунду. Размышлял он недолго. Его заинтересовал третий участник дешевого водевиля в полупустом заведении. Паренек забился в дальний угол и молча ковырял ногтем шершавую поверхность липкого дерева. «Я присяду», – сказал Пеппа, опускаясь на стул напротив парня и одновременно бережно придерживая руками пайку и пиво. Он недовольно буркнул в ответ. «Не люблю один жрать. А ты вроде самый нормальный среди всех, или кажешься таким. Ты из лагеря ученых, да? Я слышал, как в вертушку садился один умник. Тебя Пит зовут. Видишь, я даже имя запомнил». Пит гневно посмотрел на соседа, но промолчал. «Зря ты злишься, дружище. Я лишь пытаюсь наладить контакт, развеять мрачную обстановку». Пеппа схватил ложку и принялся уминать еще теплую гречневую кашу. Не забывал он и о пиве. Ел голодный неаккуратно, чавкая и причмокивая, будто специально пытался произвести неприятное впечатление на собеседника. Тот чутка отодвинулся от надоедливого постояльца, который давился кашей и умудрялся выдавать тирады, адресованные собеседнику. Ботаник не слушал его. Уставившись на столешницу, он разглядывал трещину с крошками и мелким песком, застрявшими в ней. Но едок в слушателях не нуждался. «Неспроста нас тут собрали. На убой пойдем. Лучше бы я в тюряге сидел, в тепле и сытости, чем с голой жопой без ничего в зоне ошиваться», – бормотал Пеппа с набитым ртом. «Откуда так и летели крошки? Тебя ведь тоже выдернули из теплой постельки, так, братиш?» – сказал сталкер, проглатывая пищу. По дну пустой тарелки заскребла ложка. Пеппа отодвинул посуду прочь, допил пиво и привычно похлопал себя по карманам. «Эй, друг, не будь сигаретки!» «Не курю», – буркнул Пит. «Честное слово, я думал, ты не мой. Говоришь, спортсмен. Весь такой правильный, манерный. Слушай, иди отсюда, и без тебя тошно», – тихо отшил надоеду Пит и отвернулся, сделав вид, что надоедливого собеседника не существует в природе. «Ясно. Эх, я наивный, думал, ты нормальный. А ошибся. Выпей водки, не так скучно будет. Все намного лучше, чем с такой мордой пялиться в стол», – махнул рукой проводник, вставая с места и забирая пустую посуду. Стул задвигать обратно он не стал. Вручив тарелку с чувством выполненного долга повару, Пеппа развязной походкой зашагал к спасителю. Отодвинув стул напротив, зэк присел. Ноги он пристроил на столешнице. «Я передумал. Ты самый четкий воин Аллаха. Слушай, дружище, у тебя случайно нету сигареты вкусной для политзаключенного?» «Может, в рожу хочешь? Бесплатно», – ответил ему сталкер. «Свой человек», – оскалил гнилые зубы весельчак Пеппа. «Без шуток. Есть папироса?» «Держи». Собеседник бросил тому пачку Кэмела. Пеппа ловко извлек из нее две сигареты, одну отправил за ухо на черный день, вторую в рот. Пачку он бесцеремонно швырнул на стол. Откуда-то у него появилась в руках спичка. Пленник ловко чиркнул одноразовой зажигалкой о столешницу, приподнял вверх, наблюдая, как крошечная спичечная головка взрывается синеватым огоньком, и не мешкая прикурил. «Спасибо за сигару. Пеппа помнит добро. Как звать-то тебя, чел?» «Зови меня Сэмом», – флегматично промолвил боец с шевронами. «Сэм, понятно. Меня Пеппой кличут. Скажи-ка, дядя Сэм, а где мы сейчас находимся?» Собеседник сделал удивленное лицо. «Шутишь?» «Куда там? В 6 утра я очнулся на любимой шконке в родной колонии. В 12 часов меня затолкали в багажник, связанного по рукам и ногам. Затем я пару часов благополучно отбивал почки на колдобинах. И потом мы вылетели на этом драном вертолете в зону. Учитывая мой географический кретинизм, я понятия не имею, куда партия направила меня». «Это, брат, завод, что в 7 километрах от Припяти. И сидим мы в баре «Синий комбез» на территории наемников». «Нехило. То-то, думаю, ничего не помню. Южная зона. «Забавно выходит. Мы в гостях у наемных крыс. Я слышал, что это тайное сообщество ассасинов со своим кодексом чести. Скажи-ка, друг, если я захочу сбежать отсюда, они меня сразу пристрелят?» «Маловероятно. Это свободная территория до определенной степени. Нейтральная. Такая политика. Странно, что ты спрашиваешь. Ты будто здесь ни разу не был». Пеппа посмотрел по сторонам и шепотом сказал: «Я, брат, хорошо знаю окраины Припяти и все, что севернее находится. А здесь я ноль без палочки». Пеппа выпустил колечки дыма вверх. «Так, север же до недавнего времени был закрытой территорией», – удивился Вольный. «Закрытой для кого? Для чужаков с юга? Ну а чего ты хотел? Болото, кислотный смог, нависший над топями, и прочая куета. Река с притоками. Та еще проблема. Эти места действительно гиблые, особенно с вашей стороны. Ах да, главное забыл сказать. Наш гарант усатый жутко боится огласки, потому и наводнил границу чекистами и солдафонами. Поэтому вы и понятия не имеете, что происходит по ту сторону Припяти». «Так ты сталкер с севера?» Пеппа поморщился. «Сталкер – это дуралей, который ширяется в гиблые места. Таких у нас мало. У нас все больше охотники да контрабандисты. А я проводник. Курсировал между деревнями, топями и приисками. Захаживал к белорусам на кордон. Водил хороводы к окраинам мертвого города. Принеси, подай, иди нахрен не мешай. Бизнес так себе. У вас гораздо лучше». «Ты мне лучше скажи, дядя Сэм, зачем мы оказались в этой дыре?» — проговорил тихо Пеппа. «Ты не в курсе разве?» «Раскинь мозгами. Меня приволокли сюда, как мешок с дерьмом. Никто ничего не пояснил, дубинкой дали по башке и баста. Сказали лишь, что в благодарность за освобождение должен отработать. И если я стану хорошим мальчиком, то срублю кучу деньжат. Все. Краем уха слышал, типа важное дело намечается. Иначе к чему вертолет, эти мужланы? Пардон, твои друзья на броне возле базы? Зачем меня стоило с тюряги вытаскивать? Неспроста это. Чует сердце, мы познаем боль и унижение». Сэм посмотрел на Пеппу и сам закурил. «Боссы хотят найти артефакт. За него один мешок с деньгами готов вывалить много наличности. Я подписался». Пеппа присвистнул. «Из-за артефакта такой сыр-бор? К бабке не ходи, тут нечисто». «Не верю», как говорил Станиславский. «Мне по барабану. Уверен, они заплатят». «Думаешь?» Пеппа тихо рассмеялся в ответ. «Наивный простофиля». «У нас договоренности. Колонну возле завода видел?» Флегматичный Сэм задумчиво пускал облачка дыма в потолок. «А ты упертый кремень. Ок, спорить не стану. Понял твою политику партии. И где искать этот артефакт?» «Вот так тебе с разбега и скажу». Пеппа встал с места напротив анархиста и пересел на соседний стул, придвинувшись поближе. «Слушай, спаситель, ты вроде парняга норм, пусть и отбитый, раз слепо веришь во всю эту теорию. Расскажу о своих подозрениях. По моим рассуждениям, не зря они меня вытащили из колонии. Я же профи по северу. Места там уж не знаю, как пять пальцев. И раз я здесь, и ты тут, и вон чудик штаны протирает, значит, все связаны одной цепью. И пойдем мы на север. Стали бы они меня вытаскивать из колонии, будь у них спец в южной зоне. Думаю, таких хватает с избытком. В северной части есть места, которые фору по загадкам и Припяти дадут, и вашим янтарям с саркофагами. Знаешь, как границу охраняют белорусские пограничники? Ни одна мышь не проскочит. Техники нагнали, танки, артиллерийские установки, боевые дроны. Укрепзону с блокпостами выстроили. Не чета периметру на юге. А почему? Тайны, брат, не шуточные. Нельзя такое никому показывать, иначе кранты. Слушай, чего ты от меня хочешь? Мы где, по-твоему, находимся? Думаешь, здесь тихо и кучеряво? Хрен тебе в задницу, а не шоколад. Север то, север сё, везде опасно. Это шанс один на миллион срубить раз в жизни хорошие деньги и пренебрегать им глупо. Так что своими подозрениями можешь подтереться. Сэм здорово рассердился на приставучего Пеппу. Ладно, освободитель всех бедных и несчастных. Наверное, жалеешь, что зря мне руки развязал. Пусть лучше бедняга Пеппа валяется на полу, пускает слюни, чем сейчас лезет в душу. «Я уйду, но попомни мои слова. Лично я в таком мероприятии участвовать не собираюсь. Лучше вернуться в тюрьму к пшонке и куриным ножкам». Обиженный Пеппа засопел и убрался за соседний стол. От нечего делать он стал рассматривать помещение бара. Тем временем в тяжелую дверь громко постучали. Повар сошел со своего поста и направился к воротам. Все остальные посетители опустевшего бара автоматически повернулись к источнику шума. «Открывайте, пока я стены не вынес! Это грешник!» – раздалось за Гермой. В сталкерский бар Петюшин попал впервые. Он слышал о нем как о легендарном месте, где старатели могли решить насущные проблемы. Вова представлял заведение в весьма неприглядном виде. Будучи студентом, он читал о зоне книжки про подобные места. Провонявший куревом и перегаром грязный подвал, повсюду грязь, дохлые тараканы на столах, с сальной головой мужик, который втридорого пытается продать просроченное пойло. Антураж бара готов. Но увиденное ни разу не походило на стереотипные представления, навеянные писателями и россказнями бывалых ходоков. Человек, приложивший руку к оформлению заведения, обладал своеобразным вкусом. Сейчас такой подход называют лофтом, когда в дизайне присутствовал кирпич, дерево и минимализм. Обстановка выглядела почти домашней, если не брать в расчет криво сбитые столы и стулья и подозрительные темные пятна на полу. В помещении пахло едой и безопасностью. Монитор плазмы говорил о налете цивилизации. Стены украшали плакаты с различным содержанием, иногда похабным. Плафоны с сенсорными светодиодами, резные фигурки мутантов из дерева. В углу Вова заметил прислоненную гитару с коричневым грифом. Хорошо работающая вентиляция поглощала едкие ароматы человеческой жизнедеятельности. Типичное ламповое заведение. Должно быть, оно пользовалось популярностью у здешних любителей быстрой наживы. В таком салуне охотно можно расстаться с сотней долларов за отдых уставшему путнику. Жаль, что он попал сюда при таких обстоятельствах. Владимир Петюшин действительно чувствовал себя неуютно в этой обстановке. Его выдернули из привычной обстановки, считай, под дулом пистолета. Он завис в прострации без определенности и веры в себя. Зачем он здесь? Вова хотел разобраться в ситуации и понять, чего от него требует всесильный владелец Тесла. Похоже, спокойная жизнь резко дала крен, притом в худшую сторону, по самым оптимистичным прогнозам. Еще утром возможность внести вклад в изучение неизведанного края приносила ученому радость, но сейчас, когда эйфория улетучилась вместе с уверенностью, он считал иначе. В Красном лесу Вову окружали проверенные бойцы, считая телохранители. В одиночку Петюшин лагерь дальше 100 метров без охраны не покидал, не разрешали. Мифический север раскрыл перед ним объятия, а он оказался не готов. Слабак и рохля, и это несмотря на проведенные 3 года в зоне. Позор! Хорошо хотя бы стрелять не разучился. Кречет принуждал к стрельбе весь персонал. Каждую неделю работники модуля отстреливали по магазину патронов по мишеням, да пару раз от плоти отбивались во время рейдов. Вот и вся тренировка. Теперь на нем лежала огромная ответственность, как в рекламном слогане прошлых лет, написанном на стене уничтоженного долговского бара. «Защити мир от заразы зоны». Тьфу, прямо оторопь берет. И вот он находится в компании мерзких личностей в лагере наемников, готовых за деньги выполнить любую грязную работу. Вова уже начинал скучать по размеренной относительно спокойной жизни ботаника на базе в Красном лесу. Охрана Раскина, сопровождавшая Петюшина, посадила его в самом углу и приказала сидеть на месте и помалкивать. Не очень-то и хотелось говорить с незнакомцами. Пока он приходил в себя, смирившись с судьбой, дуболомы в камуфляже в полном составе покинули бар. Помощник местного бармена, худощавый мужик с повязкой на один глаз, самолично задвинул засовы за ними. Таким образом, внутри осталось всего 4 человека. Он, Пеппа и анархист, присоединившийся к ним полчаса назад. Ну и повар, который в отсутствии хозяина его замещал. Вова не разбирался в людях, но невольные попутчики производили крайне неприятное впечатление. Особенно Пеппа. Заключенный одним видом выражал стойкое желание конвоирам накостылять пленнику по почкам. Он будто притягивал к себе проблемы на ровном месте. Причины на то были. Тяжелый характер и длинный язык зэка говорили за себя лучше любого описания. Пит воочию видел, как этот псих порывался разбить Раскину морду на глазах у многочисленных свидетелей. Что касается анархиста, то в его облике присутствовало нечто зловещее и отталкивающее. Одного взгляда на некрасивое лицо хватало, чтобы отвести глаза прочь и обойти стороной супчика. Кречет называл таких субъектов конченными, опасными людьми. Своему командиру он привык доверять. Эх, почему Кречет с ними не полетел? Посидеть в тишине не получилось. Неловкую паузу, возникшую после ухода толпы вооруженных людей с большой земли, прервал пленный. Он смекнул, что свободе ничто не мешает, кроме веревок на запястьях и мешка на башке. Громким голосом он попросил освободить его. Иронично, что именно сталкер воли отозвался на мольбы Пеппы. Человек ножом разрезал путы, освобождая пленника. Лучше бы он этого не делал. Болтливый Пеппа не отличался покладистостью. Так и случилось. Освобожденный заключенный за 10 минут успел надоесть всем без исключения. Даже терпеливый повар кидал гневные взгляды в адрес неугомонного Пеппы, который умудрялся одновременно есть гречку, разговаривать и непрерывно жестикулировать. Особенно доставалось освободителю, которого звали Сэмом. Вова Петюшин наотрез отказался слушать бред уголовника. Тот на него даже показательно обиделся, если химик правильно понял из недовольной мины говорившего. «Сам виноват, нечего лезть в душу с глупыми расспросами, когда самому ничего не понятно». Пит от безделья решил сделать заказ. Он встал из-за стола и подошел к одноглазому бармену. Колоритный мужик в духе пиратского братства носил защитную повязку, прикрывающую уродство, один вид которого завораживал и притягивал внимание. Наверняка это раздражало коллегу напротив. «Чего тебе?» – грубо спросил тот у Петюшина. «Мне бы пиво темного», – заикаясь, сказал Пит, смущенно отводя глаза вниз. «Деньги вперед». Пит вынул смятую десятку и протянул ее повару. Тот смахнул купюру в карман замызганного комбинезона, выдал Питу два пива вместо одного и в придачу орешков, хотя он и не просил. Уже потом Пит смекнул, что в баре не принято выдавать сдачу. Тот сгробастал пиво и ретировался за столик. По пути его глаза встретились с многозначительным взглядом осужденного с большой земли, направленным на бутылки в руках. Вова открыл пиво, отпил, с удивлением обнаружив приятный вкус у пенного. Интересно, каким образом хозяин заведения завозил в зону свежее пиво? Одновременно он вспомнил о черном блокноте с рисунками, доставшейся в наследство от странного сталкера. Прошла куча времени, а он так и не удосужился его открыть. Ладно, этот момент он сейчас исправит. Юноша запустил руку в рюкзак и выудил оттуда трофей. Хороший, дорогой блокнот в оправе из черной кожи. Лощеная качественная бумага, красные поля. Обычно такими пользуются бизнесмены, помечая свои текущие дела. Пит съел несколько орешков и раскрыл записную книжку на третьей странице. Блокнот явно принадлежал человеку с зачатками художника. Это был сборник различных рисунков, сделанных обычным карандашом. На третьей странице Пит увидел изображение болотистой местности и человека со слегой. Большая часть рисунка была очень тонко и искусно заштрихована. Художник попробовал изобразить смог над низиной. Исполнение понравилось Питу. У автора определенно имелся талант. Он учел все мелочи. Кривые горбатые деревца, нависшие над черными окнами болотной воды, травяные кочки, пни и коряги, выступающие из илистого грунта. И человек. В руках он держал длинную палку, которая на полметра ушла в ил. Одет бродяга был, как типичный сторожил в призонье. Обычная куртка с капюшоном, камуфляжные штаны с карманами, сапоги с высокой тульей. За плечом у него висела обычная вертикалка. Лицо художник не показал, только слегка сгорбленную фигуру. Типичный охотник, пытающийся пересечь топкое место. Помнится, он читал книжку с обложкой, похожей на этот рисунок. Владимир перевернул страницу. На странице красовался грузовой локомотив, набирающий скорость. На нем находились люди с оружием в руках. Они вели прицельный огонь в бегущую тварь позади состава. Зверь напоминал мутированного волка с длинной шерстью. Под картинкой в этот раз Пит увидел надпись «Бронепоезд». Заинтригованный химик перелистнул дальше, но внезапно услышал громкий настойчивый стук в дверь. «Это грешник!» – донеслось с той стороны от двери. Повар уже торопился открыть герму нежданному визитеру. Пеппа и названный Сэмом Вольный обернулись, глядя на появившегося через мгновение человека в баре. Судя по предпринятым мерам безопасности, вошедший являлся еще одним участником запутанного дела, раз его пустили внутрь. Возможно, он представлял интересы владельца бара. Как там его звали? Кличку Вова так и не сумел вспомнить, зато в деталях рассмотрел грешника. Из всех посетителей новоприбывший производил впечатление крутого бойца из Адиры. Бритый череп и мускулистый торс подчеркивали военное прошлое грешника. Он напоминал Петюшину Кречета, только моложе и выше. И оба обладали харизмой негодяев. Новый клиент также заказал себе пиво, обменявшись с поваром короткими репликами. Похоже, что крутой парень часто бывал в баре. Петюшин совсем не удивился, когда незнакомец направился прямо к нему. Этот столик притягивал к себе всякий сброд. Химик захлопнул блокнот и спрятал во внутренний карман. Назвавшийся грешником человек грохнулся на стул. Тот задребезжал своими рассохшимися деревяшками, жалобно скрипнув напоследок, но выдержал массивное тело. От вибрации орешки на тарелке подпрыгнули, а один даже сумел перемахнуть через невысокий пластиковый бордюр на столешницу. «Я присяду, дружище», – поинтересовался он у него. Правда, вопрос терял смысл, так как вошедший уже удобно двигал чреслами на стуле. Пит кивком дал понять, что не против компании, в отличие от Пеппы, гость обошелся без тупых подначиваний. Отхлебнув пиво, грешник скрупулезно разглядывал сидящего напротив Вову. И вот после минутного изучения он заговорил. «Как ты сюда попал? Ты не похож на большинство бродяг ни мордой, ни униформой. Вон тот щегол», – грешник кивнул на Вольного. «Да, ты нет». «Не удивлюсь, если ты работаешь на хмыря, который собрал всех нас. Вопрос лишь один – а в качестве кого?» Несклонный к разговорам Пит собирался промолчать. Да и вообще, он не любил трепаться попусту. Тем не менее, незваный собеседник ждал от него ответа. От него несло свежим перегаром и чесночной колбасой. «Тебе зачем?» «Слушай, парень, я не набиваюсь к тебе в друзья», – заметил грешник. «Ты в курсе, не сегодня-завтра мы отчалим отсюда?» «Нас нанимают. Здесь и сейчас, в этом месте. Мне стало интересно, а с кем я завтра выдвинусь на прогулку? Решил начать с тебя. Логично, не?» Вова понял, кто бы он ни был, он от него не отстанет. «Работаю на Тесла. Модульная лаборатория в Красном лесу. Зовут Вовой, то есть Питом. Раньше этот лес называли Рыжим». «Так ты адский ботаник?» – ухмыльнулся грешник, убирая пену с губ. С соседнего столика, за которым сидели Пеппа и анархист, раздался безудержный смех. Смеялся, конечно же, неугомонный заключенный, подслушавший реплику грешника. «Химик я», – огрызнулся Петюшин. «Неважно, не обижайся. Уверен, боссы знают, зачем тебя отправили. Я грешник, бывший лейтенант синдиката. Теперь остался вне игры и сам решаю свою судьбу. Не зря же я здесь небо копчу. Скажи мне, друг с рыжего леса, зачем мы собрались в этом клоповнике?» «Думаешь, я в курсе? Меня выдернули из привычного мира, ничего не объяснили, сказали, моя миссия на севере». «Вот как?» «Север. Туда хотят многие, не только мы. Слушай, а ты знаком с фанатом?» «Когда-то я работал с ним, очень давно». Грешник побарабанил пальцами по столу. «Хм, походу, все с ним знакомы. Это он заварил всю кашу. Ну, думаю, скоро подробности узнаем. Опа, это еще кто? Грешник заострил внимание на бездельничающем проводнике Пеппе, который с жаром рассказывал Сэму какую-то историю. «Уголовник один. Он прилетел со мной на вертолете вместе с богатым... хмырем. Сначала конвой воли, затем вертолет. С каждым разом становится интереснее. Разберемся. А я пока побеседую с этим осужденным оленем». Но поговорить с ним у грешника не вышло. Из утробы складских помещений появился сам владелец бара – Вал. Владимир, наконец, вспомнил имя торговца. За ним топал человек, затеявший эту ношу. Директор корпорации «Тесла». Сопровождал его огромный звероподобный мужик с автоматом. Карл Раскин попрощался с Валом и молча, нарочно, с равнодушной миной, будто он не знает всех этих людей, направился на выход. Услужливый повар пошлепал следом за ними, отворять гермоворота. Вова Петюшин вскочил с места и попытался подойти к Раскину, но охранник легко оттолкнул химика в грудь, дав понять тому, что лимит разговоров с боссом окончен. Бармен же выглядел возбужденным и азартным. Так ведут себя игроки, проигравшие в казино крупную сумму в рулетку или на тотализаторе. Расширенные зрачки сигнализировали о непредсказуемости Вала, который собирался сделать важное заявление. Галдеж за столом анархиста немедленно прекратился. Вал обвел своим безумным взглядом приумолкнувшую публику. Даже грешник, попиравший все существующие авторитеты, и тот приутих. Вал подождал, пока повар закроет на запор герму, и пальцем подозвал к себе грешника. Пошептавшись с ним, он велел наемнику убраться в зал. Блуждающий взгляд, в конце концов, упал на выпавшего в осадок Пеппу. Выдохнув, Вал четко и громко огласил подготовленную заранее фразу. «Значит так, поросята. Отныне вы поступаете в мое распоряжение с позволения Раскина. Прежде чем вы сдохнете, я познакомлю вас со всеми деталями будущей экспедиции. Экспедиции, что принесет нам 30 миллионов долларов».